Собор. Служба пения, орган. Гретхен в толпе народа. Позади ее злой дух. Злой дух. Не так ты, Гретхен, прежде с душой невинной ходила к алтарю, молясь по книжке старой. Ты лепетала, наполовину детским играм, наполовину Богу душою предана. О, Гретхен, где голова твоя? И на душе твоей какой тяжелый грех? Ты молишься ли за мать свою? Она тобой для долгих-долгих мук усыплена. Чья кровь у дома твоего? Что у тебя под сердцем скрыто? Не шевелится ли что-то там? И не тревожит ли тебя присутствием своим? Гретхен. Увы, увы, как дум мне этих избежать, которые теснятся отовсюду ко мне и в душу проникают. Хор. Дис ире, дис илла, сольвет секлум инфавилла. День гнева этот день разрушит мир, превратив его в пепел. Звуки органа. Злой дух. Гнев неба над тобою. Труба звучит. Заколебались гробы. Душа твоя из бездны праха для мук ужасных огня и ада дрожа встает. Гретхен. О, если б мне уйти отсюда! Мне грозный гром органа дышать мешает. Меня терзает это пенье до глубины сердечной. Хор. Юдекс эрго кум седебит, квит квит латет, отпоребит, нил инультум реманебит. Когда воссядет судья, то откроется все сокровенное, и ничто не останется без возмездия. Гретхен, как душно мне, как эти арки, эти своды теснят меня. Воздуха, воздуха больше, злой дух, беги, но грех и стыд не будет скрыт. Что? Воздуха, света, горе тебе! Хор. Quid sum miser tunc dicturus, quem patronum rogaturus, cum vix justus sit securus? Что я скажу тогда, несчастный, какого покровителя я буду умолять, когда и праведник едва спасется? Злой дух. Свой лик пресветлый отвращают святые от тебя, и руку протянуть тебе им чистым страшно, увы. Хор. Quid sum miser tunc dicturus? Гретхен. Соседка, ваш флакон падает в обморок.